Глава 23. Настя. Его забота безумно приятна. Я ведь даже подумать не могла, что Влад ночью вызывал врача ради меня. Возится со мной, будто бы с маленьким ребенком. Оно ему нужно. От того, с какой нежностью и симпатией он посмотрел на меня перед выходом, у меня все в груди ожило и снова затрепетало. Казалось, что от его внимания и заботы мое разбитое сердце тут же восстановилось. И вот оно уже задорно принимается скакать в груди. Ощущаю слабость из-за температуры, и постепенно меня затягивает в сон. Засыпаю с дурацкой улыбкой на лице, всей душой надеясь, что он еще придет ко мне и будет рядом. Когда я успела так сильно и бесповоротно втюриться в своего похитителя? Разве это нормально? Засыпая, думаю о том, что я начинаю привязываться к этому месту, к Владу, к Валентине Захаровне. В целом к этому дому. Хочу ли я вернуться к мужу-изменщику? Ведь первые дни я только об этом и мечтала. Теперь уже нет. Даже представить себе не могу, что я скажу Диме и как мне смотреть ему в глаза. Я ведь тоже его предала. Влюбилась в другого мужчину, будучи замужней. Так что мы с ним, получается, квиты. Просыпаюсь я ближе к ночи, когда в комнате царит вечерний полумрак. После такого длительного сна сознание немного затуманено. Но я снова остро ощущаю в нем потребность. «Как ты себя чувствуешь?» Звучит бархатный голос совсем рядом. «Боже! Он лежит на соседней половине кровати!» От этого сердце разлетается. Из-за неожиданности во рту резко пересыхает, и я не могу и слова из себя выдавить. Влад, не дождавшись моего ответа, осторожно касается губами моего лба, чтобы таким способом проверить, есть ли у меня жар. От этого прикосновения я вся огнем вспыхиваю. Сладкая нега разливается во всем теле. Влад тоже держит контакт больше положенного, будто бы не хочет от меня отрываться. Едва заметно проводит пальцами по моим волосам, слегка цепляя плечо. От этих, казалось бы, таких простых и особо ничего не значащих движений с его стороны я просто лужицей растекаюсь. Кто бы знал, как мне хочется со всей силы прижаться к нему. Положить голову на его могучую грудь, закрыть глаза и чувствовать себя под защитой этого властного мужчины. Ощущать его рядом и знать, что он будет любить меня всегда и никогда не предаст. Возможно ли это? Вряд ли. «Опять горячее!» — со вздохом хрипит Влад, вставая с кровати. Снова протягивает мне горсть таблеток, которые я послушно кладу в рот и запиваю водой. Сознание плывет. И я не совсем понимаю, это от высокой температуры? Или от того, что он рядом? Обессиленно падаю на кровать, всей душой и телом желаю, чтобы он лег рядом. «Придется делать укол», — заключает Влад, и я вижу в его руках шприц. «Да уж, с самого детства не люблю уколы. Но разве я могу сейчас спорить и сопротивляться?» «Лежи спокойно, не дергайся», — командует он полушепотом, и я застываю, когда ощущаю прикосновение теплой ладони к моей ягодице. Сердце снова зашкаливает. Кажется, не дышу даже, пока он делает манипуляции. Даже стыд меня сейчас так не волнует, как то, что я схожу с ума от нежных чувств к своему похитителю. Этот мужчина сводит меня с ума. Он засел во мне крепко и прочно, как тот самый вирус, который сейчас атакует мой организм. Только этот опаснее, сильнее, мощнее, сносит все на своем пути. Лекарство начинает действовать, и меня снова клонит в сон. Ощущаю, как рядом прогибается матрас от того, что Влад лег рядом. А я позволяю себе большее. Наглым образом обнимаю и кладу голову на его плечо. Похоже, я снова в бреду. Иначе как объяснить мою вольность? Боже, как же мне хорошо! Лишь бы только не оттолкнул. Только бы снова не разбил мое сердце. Пожалуйста! Сердце бьется с ошеломляющей скоростью, вдыхаю его запах, и он в кровь мне проникает, вызывая внутри прилив эндорфинов. И Влад напрягается. Я это физически чувствую, какими стальными вмиг стали его мышцы. В какой-то момент он кладет руку на мою талию, а другой зарывается в волосы, нежно теребя непослушные локоны. Вздыхаю с облегчением. Хорошо, что в комнате темно, и Влад не видит моей тупой, идиотской влюбленной улыбки. Со спокойной совестью засыпаю, прижимаясь к этому мужчине чуть крепче. Так, словно я прирасти к нему хочу и никогда не отрываться. Но наутро я просыпаюсь уже одна.